Глава 3. «Верша?» — сглотнув ком в горле, спросила Мара. «Что они делают?» «Хули непонятно. Едят!» — вздохнул берсерк. Команда сидела в большой пещере, где на огромном плоском камне лежал мертвый тролль. Три взрослых гиганта стояли рядом и методично нарезали небольшие куски мертвой плоти. Отрезав его, они клали его себе в рот и медленно пережевывали, а в это время отрезали еще один и отдавали своим соплеменникам. «Верша, они каннибалы? Они своих едят?» — шепотом спросила Шара. «А по ним не видно?» — буркнул Верша и заметил, как самый большой черный тролль отрезал кусок мяса и направился к нему. Подойдя к берсеркеру, он протянул кусок мяса и пробасил. «Дрор был хорошим воином. Дрора нельзя закапывать», — произнес он. «Дрор должен остаться в нас». Верша взял кусок руки и взглянул на Громилу, внимательно смотрящего на него. Что-то решив у себя в голове, он кивнул и вцепился в мясо зубами. «Твой баба умеет убивать», — заметил Исполин. «Я принесу еще». «Они мясо не едят», — прожевав кусок, произнес Верша. «Только кашу жрут». «Только каша? Плохо. Дохлый будешь», — нахмурился черный тролль. Верша взглянул на побледневших девушек и хмурого сына, а затем на ходу придумал. «Мясо им нельзя! Сильные будут, меня бить начнут!» Тролль грустно улыбнулся и кивнул. Он уже направился к своим соплеменникам, но берсерк его окликнул. «Эй, как тебя зовут?» «Том». «Том, часто к вам светлые приходят?» «Бывает», — ушел от ответа здоровяк. «Том, что ты знаешь о темных?» — спросил Верша, заметив, как соплеменники внимательно следят за своим лидером. «Тьма! Тьма! Это плохо!» — отозвался тролль. «Паладины приходят, когда тут тьма. Они приходят и убивают». Верша покивал и спросил. «А кто послал этих уродов воровать ваших детей, знаешь?» Том оглянулся на соплеменников, а затем взглянул на воина. «Светлые, церковь платит за наших детей». Верша покивал и спросил прямо. «Я хочу убивать светлых, хочу убивать паладинов. Пойдешь со мной?» «Ты убить одного паладина, а сюда прийти 10. А не убивать мой народ, моя женщина и мои дети», — пробасил гигант. «Тьма приходить сама, звать бить светлых. Ты приходить и звать бить светлых. Мой род жив, потому что я быть строг. Мы не убивать светлых. Мы не убивать людей. Нас оставить в покое». «А сегодня что?» — хмыкнул Верша. «Так, поговорить молодчики зашли». «Такое бывает. Мы такое не прощать». «Ты сегодня должен был умереть», — сделал шаг вперед Верша и взглянул в глаза гиганта. «Сегодня твоих детей должны были увезти в шахту и превратить в скот, добывающий руду. Сегодня убили твоего соплеменника». Берсерк сделал еще один шаг и подошел к гиганту вплотную. «Сколько раз они сюда приходить за год? 2? 7? 20? Как скоро в твоем племени не останется детей? Как скоро ты состаришься в одиночестве, потому что всех твоих родичей перебьют?» Повисла пауза. Тролли за спиной вождя замерли, даже жевать перестали. «Нас перебьют, как косули на охоте», пробасил Том. «Так может, лучше сдохнуть в бою, чем прятаться по лесам и предгорьям? Нет? Один хер же перебьют. Или в бою, или как зверей по лесам, поодиночке. Так в чем разница?» Верша выпрямился и громко объявил. «Я, берсерк Верша, предлагаю вам отправиться в поход. Мы вместе будем бить светлых, забирать у них оружие и еду. Будем убивать их до тех пор, пока не соберем достаточно товара, чтобы идти в темную цитадель. Место для таких, как вы. Темных, кого церковь резала и будет резать всегда». Верша сделал шаг назад и добавил. «Мы придем туда как воины, как настоящие бойцы, а не как твари, которых выгнали с их собственных земель. Если вы со мной, согласны слушать меня, я поведу вас. Если нет...» Тут берсерк взял лапу гиганта и вложил в него оставшийся кусок мяса. «То такова ваша участь!» Том опустил взгляд на лапу, а затем поднял его на вершу. За спиной послышался утробный рык соплеменников и недовольное сопение самок. «Точно тут?» — хмуро спросил Верша, глядя на довольно большой, но очень старый замок. «Это больше на старый форт похоже». «Это и есть старый форт», — подала голос Мара. «Отец частенько выпивал с кардиналом Слифусом. Перед тем, как я сбежала, у них была пьянка, и он жаловался, что из-за какого-то там инквизитора Игниса его спихнули на дерьмовую должность». «Чё за должность?» «Его назначили хранителем арсенала тревоги», — начала пояснять лучница. «Там куча старого оружия, и он ворчал, что заработать там нереально. В его ведомстве этот форт, в подвалах которого все свалено и все. Нормальное оружие уже все продал предыдущий кардинал, а ему остались объедки, за которые в любой момент могут спросить». «Старое ржавое дерьмо», — вздохнул берсерк. «Но это лучше, чем ничего. Даже если мы их оденем, то уже будет дело. Что там вообще, кроме клада с ржавым дерьмом, есть?» «Про кузницы он вроде еще рассказывал, но я не уверена», — призналась девушка. «Так», — вздохнул Верша и оглянулся. Перед ним стояло больше десятка крупных троллей с деревянными дубинами в руках. Остальные девушки и довольный Бэк, жевавший какой-то корешок. «Вокруг мобы максимум 15-го. Логично думать, что и охрана тут не старше 17-го. Хрен с ним 20-го. Одного-двух двадцаток я потяну. А вот что с вами делать?» — спросил Верша, глядя на девушек. «Мы тоже кое-что можем», — подала голос Шара и поправила корону на голове. «У меня ледяные иглы появились и эффект промерзания». Верша вздохнул и еще раз взглянул на форт. Задумчиво почесав голову, он произнес. «Нас слишком мало для штурма. Надо что-то придумать или собирать отряд побольше. Хрен его знает, сколько там стражи. Да и непонятно, есть ли там паладины». «Тогда что будем делать?» «Думать», — недовольно буркнул Верша и вздохнул. «Думать». В этот момент из кустов позади появилась одна из самок троллей и что-то прорычала главному. «Что?» — спросил берсерк. «Телега. Одна. Большая. Человек на телеге. К форту едут». Верша оглядел собравшийся отряд и кивнул. «Действуем!» «Херня, крал!» — хмыкнул полный стражник, вид у которого был, мягко говоря, неопрятный. Замусоленные в жирных пятнах штаны, кираса, одетая кое-как. Из-за живота передняя пластина и задняя не сходились и прижимались обычными веревками. На голове был помятый шлем, а в руках копье, наконечник которого имел следы ржавчины. «Свалит этот кардинал, да и будет все по-старому. Надо просто перетерпеть», — проговорил он и вздохнул. «Будем спокойно в сторожке сидеть, а не как болваны у ворот торчать». «Да, он совсем озверел. Ты слышал, что начальник сказал?» «Что?» «Кардинал приказал провести опись всего склада. Всего, Ган!» «Бля!» — выдохнул толстяк. «Ты серьезно?» «Йонаха и Гека уже отправили туда. Они выгребают проход, чтобы можно было зайти». «Срань господня! Да эти завалы уже 200 лет, как никто не трогал!» «Вот и я про то же!» Вздохнул напарник и с обреченным взглядом посмотрел в сторону дороги, на которой показалась огромная телега с тремя запряженными лошадьми. «А это еще что за...» «Торгаш к нам должен только через неделю приехать», — задумчиво произнес Карл. «Да и телега у него не такая...» «Старшего позвать нужно». «Зови», — кивнул напарник. Телега неспешно, поскрипывая колесами, поплелась к воротам. Там ее уже ожидал старший караула с заспанным лицом и приличным амбре от перегара. На телеге сидел мужчина средних лет, с лысиной и короткой бородкой. «Кто такой? По какому делу?» — громко спросил Ганс. Стоявший рядом старший караула от громкого крика стражника сморщился, но вмешиваться не стал. «Поставка для его преосвященства Слифуса», — ответил незнакомец, оглядев стражу, больше напоминающую ряженых разбойников. Карл подошел к телеге с тентом, отбросил полог и заглянул внутрь. Оценив десяток огромных бочек и сваленные мешки, среди которых виднелись сырные головки, он кивнул напарнику. «Проезжай!» – махнул рукой Ганс, но тут вмешался старший караула. «Стой! А вдруг вино отравлено?» – сказал он. «А ну-ка, открывай полог, надо попробовать!» «Бочки запечатаны!» – возразил незнакомец. «Я сначала роспись его преосвященства получу, а потом уж хоть запробуйтесь». «Нет, сейчас пробовать будем», — возразил стражник. Карл с Гансом переглянулись и, глазами обозначив действия, тут же подхватили под руки начальника караула. «Езжай давай, склад вон там, где куча железа валяется», — махнул рукой Карл, и стражники потащили своего начальника в караулку. «Вы чё? Да вы охренели! Да я вас...» Сидевший на телеге мужчина хмыкнул и подстегнул лошадей, направившись к складу. За его спиной заскрипели крышки бочек, из которых начали осторожно вылезать тролли. «Без моей команды не вылазить!» Обернувшись назад, буркнул извозчик. Телега подъехала к небольшим, но крепким воротам, ведущим в подвалы. У этих ворот уже была свалена куча кирас, и отдельной горой лежали наконечники копий. Верша, изображавший извозчика, спрыгнул к телеге и обратился к двум мужчинам, что вытаскивали кирасы. «Эй, мне сказали бочки с вином сюда выгрузить!» Один из них оглянулся и хмуро взглянул на незнакомца. «Склад не тут, тебе с другой стороны надо!» Верша кивнул. «Понял, а народ-то у вас есть? Бочки большие!» «Какой народ? Нас тут 17 душ, 5 баб, 2 детей!» Вздохнул другой, скинувший кирасы в кучу и снова направившийся на склад. «Еще этот кардинал, чтоб ему!» «Десяток охраны!» — кивнул Верша и, обернувшись к телеге, скомандовал. «Вылезайте!» Из телеги выпрыгнули 3 девушки, 1 мальчишка и начали выбираться тролли. «Это че? Тролли-то откуда?» Недоумевающе спросил один из мужиков, а через секунду получил стрелу в шею. «Это как? Это почему?» Возмутился второй и ринулся в сторону, но в спину стражнику тут же улетел увесистый ледяной шип, сваливший его с ног. «Без криков и шума!» — обернулся к отряду Верша. «Гара, дуй в донжон, найди тут главного! Не трогай, просто смотри за ним! Мара и Шара, со мной! Том, бери своих и по-тихому во двор. Сильно не светитесь, потихоньку к воротам идите. Получится вплотную подобраться, молодцы. Нет? Похер. Стражу на воротах перебить. Сторожку тоже не забудьте. Из форта никого не выпускать. Это самое главное». Черный тролль кивнул и развернулся, чтобы отправиться выполнять поручение. Но Верша его остановил. «Стой! С кулаками пойдешь?» Исполин взглянул на свои руки и кивнул. «На склад!» — кивнул Верша. «В броню вас не закуем, но хоть оружие нормальное дадим!» Гара сделала шаг и подошла к двери. За ней слышался неспешный разговор двоих мужчин и звон вилки о тарелку. «Зря вы так, ваше преосвященство. Это дело богоугодное. Тут давно пора навести порядок. Хель. Порой твоя набожность и правильность просто бесят», — фыркнул другой голос, который убийца сразу узнала. «Все это назначение не для того, чтобы тут порядок навести. Несмотря на то, что я сделал для церкви, несмотря на мои безупречные заслуги, меня отправили сюда, уж точно не для порядка». «Вы накручиваете», — вздохнул собеседник. «Слухи о бардаке тут ходят даже в столице». «Слушай», — вздохнул голос Слифуса. «Сколько назначенцев от Верховного Совета сюда назначилось за 10 лет?» «Не припомню. Вроде 5 или 6. 10. Каждый год назначенец тут менялся, и все с позорной формулировкой: за безответственную службу. Знаешь, что это значит? Нет? Ну, примерно начинаю понимать. Никто не справился? В этом-то и дело. Сюда ссылают тех, кого решили подвинуть из Синода. Раз и навсегда. Путь сюда — это путь в один конец, до первой инспекции. Теперь понимаешь, отчего я так нервничаю? То есть, никто не смог решить проблемы тут? Да, по факту это невозможно. А если у нас? Если у нас получится? Хель, у нас должно быть оружие и обмундирование на 10 тысяч солдат. 10! Откуда, по-твоему, оно возьмется? Ты видел, что творится в арсенале? Там же половина — ржавое дерьмо, а вторая половина — труха. Ну, может, что-то еще можно сделать? Да черта лысого ты там сделаешь, прости господи. Вздохнул Слифус. Форма и знамена сгнили еще со времен отца Никаса, а на самом складе лет 100 никто не то что не обмазывал оружие маслом. Там даже учет последний проводился при Патрике Лучезарном. Никто не знает, что там творится, и даже не представляет, как это разгребать. Боже милостивый! Вздохнул паладин. Можешь сколько угодно молиться, но нам придется разгрести весь бардак, что тут устроили. Вздохнул кардинал. Я так просто этим уродом не сдамся. Хотели меня утопить? Хрен вам. Слифус егерский не тонет. В этот момент с улицы послышался вскрик, а после разъяренный рык и звуки глухих ударов. Черт побери! Не хватало, чтобы эти идиоты тут передрались и устроили разборки. Недовольно проворчал кардинал. Хель, выйди и утихомирь этих кретинов. Ей-богу, как только получу момент, пригоню сюда хотя бы десяток нормальных бойцов. От этих проку не больше, чем от голубиного помета на соборе. Слушаюсь. Вздохнул паладин и направился к двери. Гара тут же нырнула в тень и активировала навык, пропуская воина света мимо себя. Тот прошел и направился к лестнице, а убийца осторожно приоткрыла дверь и медленно вошла в комнату. Кардинал сидел за столом с кубком легкого вина в руке и смотрел в окно, за которым виднелась полоса серых облаков, что надвигалась на форт из-за горизонта. С улицы слышались звуки драки, но его это не беспокоило. «Сраные старички!» Вздохнул и пригубил вина, не отводя взгляда от надвигающегося серого фронта облаков. Гара тем временем медленно начала подходить к столу. Двигаясь, как учил Верша, с пятки на носок, она не издала ни звука. В руках у нее был кинжал, в груди колотилось сердце от предвкушения встречи, а в глазах жажда мести. На подходе к столу умение закончилось, и легкий отвод глаз спал. Однако Слифус все так же смотрел на небо, задумавшись о своем. Девушка села на место паладина, взяла бокал в руки и откинулась на спинку, положив кинжал на стол. Второй она продолжала держать в руке, рассматривая мужчину напротив. «И как это разгребать?» – пробормотал кардинал и поставил на стол бокал. Повернув голову, он обнаружил перед собой Гару и замер с широко раскрытыми глазами. «Мерис? Мерис, это ты?» «Я», — кивнула девушка. «Рада, что узнал». «Мерис, где ты была? Куда исчезла? И что вообще произошло?» Девушка вздохнула. «Так непривычно слышать свое имя», — произнесла она с грустной улыбкой. «Вроде и приятно, но не из твоих уст». Кардинал нахмурился, а девушка пригубила вино. «Знаешь», — произнесла она, поставив бокал на стол, «я тут тебя вспоминаю частенько». «Хочешь сказать, что скучала?» «Вспоминаю, когда вижу шрамы на ногах. На спине, моюсь и чувствую рубцы на ней. Ребра, знаешь, они уже не болят. Очень долго болели, когда я ушла. Наверное, месяц, не меньше». Слифус поджал губы. «Ты сама в этом виновата», – произнес кардинал. «Или скажешь нет?» «Нет, муж мой, нет. Ни одной измены, что ты тыкал мне в лицо, когда избивал, не было». «Сэр Грегори, по-твоему, знаешь, если я сейчас возьму нож и медленно, зельями и травами, начну тебя резать? Не глубоко, так, на сантиметр, чтобы мясо надорвать. И буду делать это часами». Гора облизнула губы. «Я заставлю тебя написать собственноручное признание о том, что ты... Допустим, что ты мастурбировал на алтарь в Великом Соборе». «Что? Это ложь!» «Какое это будет иметь значение, когда ты сойдешь с ума от боли?» — вздохнула Гара. Повисла небольшая пауза. Кардинал смотрел на супругу со злостью, а та в ответ с жалостью. «Зачем пришла?» — сквозь зубы спросил Слифус. «Я с трудом замял твой побег, и ты не представляешь, на что мне пришлось пойти, чтобы выставить смерть моего лучшего паладина за несчастный случай». «Сэр Галлендор», — кивнула убийца. «Хороший был паладин, исполнительный. Тебя совесть за этот приказ не мучает?» «Не понимаю, о чем ты?» — тут же отрезал кардинал. «То есть твой покорнейший слуга, твой ручной пес, обезумел и просто так решил изнасиловать супругу своего хозяина?» — усмехнулась Гара. «Просто так?» «Я не давал такого приказа». «И за дверью не ждал, чтобы зайти в самый пикантный момент?» «Это было случайностью. Бог привел меня туда. Он знал, что ты нечестивая блудница и...» «Убийца», — закончила за него девушка. Она вздохнула, снова взяла бокал, отпила и взглянула на своего супруга. «Знаешь, а Эльза мне все рассказала», — произнесла она, уставившись на мужчину. «Все». «Это потаскуха из торгового ряда? И что она тебе наплела?» Гара только усмехнулась. «Все. И про твои попойки, и про служанок, и про нее». Кардинал открыл было рот, но убийца его оборвала. «Знаешь, я... Это я убила Галлендора. А еще я теперь системный. Я убийца». Слифус, до этого смотревший на девушку с ненавистью, начал меняться в лице. «И Эльза тоже. Не поверишь, она лучница!» Тихо рассмеялась девушка. Девушка поставила на стол кубок и взяла кинжал. «А еще я встретила человека. Грубый мужлан. Лысый с бородкой, пьет и сквернословит. Жутко и не по делу. Такой себе кавалер. Не поверишь, влюбилась. Как девчонка!» — улыбнулась Гара. «По-настоящему!» «У меня благословение пришла просить?» — не спуская взгляда с кинжала, спросил кардинал. «Какое уж тут благословение!» — вздохнула Гара. «Я теперь темная. Настоящая рядовая темная. И сюда я пришла, чтобы закончить все». Лицо Слифуса перекосилось. Он вскочил со стула и опрокинул стол на Гару, тут же рванув в сторону двери. Он сделал шаг, второй, и оказался у нее. Но тут спину пронзила боль. Убийца была уже у него за спиной. Нож прошел между углами лопаток, как раз между ребер. Вошел на всю рукоять, пронзив легкие, средостения и войдя в сердце. Кардинал замер с широко раскрытыми глазами и попытался оглянуться. Но снова вздрогнул от того, что Гара, как учил Верша, с трудом провернула рукоятку кинжала в ране и вытащила его. Супруг девушки покачнулся и медленно развернулся. Глядя обезумевшими от страха глазами на нее, он открыл было рот, чтобы что-то сказать. Но тут силы покинули его, и он повалился на пол, лицом вверх. Гара тут же запрыгнула на него и принялась со всей силой хлестать по щекам. «Мразь! Ублюдок! Ненавижу! Ненавижу тебя!» Бросив оружие, молотя по щекам уже мертвое тело, она выплескивала всю злость, что была внутри. «Больной кретин! Тварь! Тварь! Ненавижу!» Волосы, собранные на затылке, распустились и растрепались. Они начали заслонять ей обзор, прилипать к лицу, покрытому слезами. А Гара все продолжала бить мертвого кардинала. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Когда кисти от боли начали отниматься, девушка схватила кинжал и начала наносить удар за ударом в грудь Слифуса. «Сдохни! Умри! Умри! Ненавижу, тварь!» Кровь на руках по самые локти. Волосы слиплись от брызг крови и слез. Двери рядом со следами крови от брызг. А девушка все никак не могла остановиться. Когда силы ее окончательно покинули, и она едва могла поднять руки, то бросила кинжал. Гара уже не могла проклинать и кричать. Она тихо выла. Девушка с трудом поднялась, осмотрела дело рук своих и замерла. Несколько секунд она рассматривала кровавое месиво, в которое она превратила бывшего супруга, после чего прекратила подвывать и вытерла лицо, размазав на нем кровь. Глубоко вздохнув, она подошла к телу и собрала кинжалы. Убрав их за пояс, она отправилась вниз. На подгибающихся ногах она спустилась по лестнице, вышла во двор и взглянула на открывшуюся картину. Верша стоял с топорами и окровавленной ногой. Паладин лежал на земле, превращенный в кровавое месиво. Над ним с большим двуручным мечом стоял черный тролль. Остальные члены троллевого отряда тащили в центр небольшого донжона трупы. Среди них были и взрослые мужчины, и женщины, и даже дети. Всех их складывали в одну кучу. «Верша!» – тихо произнесла Гара и направилась к нему. «Блядь! Ты какого хера там устроила? Где кардинал?» – рыкнул на нее берсерк. Гара медленно подошла к нему, провела ладонью по его щеке и медленно нежно обняла. «Кардинал, все!» – прошептала она ему на ухо. «В смысле все?» – буркнул Верша, шкурой ощущая неладное. «Совсем все», прошептала она, поглаживая его по затылку. Слезы снова покатились из глаз, и она начала хлюпать, всеми силами гася желание зарыдать. Верша недоумевающе покосился на Мару, которая пыталась выдернуть стрелу из трупа. Девушка выдернула стрелу и взглянула на берсеркера. Она выдержала его взгляд, а затем едва заметно кивнула. Верша, не зная, что делать, вздохнул. Несколько секунд он молча стоял, затем бросил свои топорики и обнял девушку в ответ. Говорить он ничего не стал. Вместо этого берсерк принялся ее поглаживать по спине, а та в ответ перестала сдерживаться и заплакала. Сначала тихо, без звука, только всхлипывая, а затем в голос с завыванием. «Хули сразу не сказала, дура!» произнес Верша, когда девушка немного успокоилась и перестала плакать в голос. «Давно бы его нашли бы и прирезали!» Девушка немного отстранилась, вытерла слезы и взглянула на него. Обхватив ладонями его лицо, она поцеловала его в губы, затем в лоб и, сглотнув, произнесла. «Я тебя люблю, Верша!» Развернувшись, она отправилась к Маре под пристальным взглядом берсеркера. «Пап!» – раздался голос Бека совсем рядом. «Я с Шарой закончил, с Троллихой тоже». «Хорошо, Бек, хорошо», – пробормотал воин, задумчиво глядя на девушку. «Пап, а что такое любовь? Это когда сиськи показывают?» «Любовь – это когда…» Тут Верша умолк, оторвал взгляд от убийцы, которая стояла в объятиях лучницы, и перевел его на сына. «Я не знаю, Бэк. Я никогда не любил по-настоящему».